Явление шестое. Те же и прочие женихи — Беспардонный, Миловидов, князь Баток-Батыев, Кутила Заволдайский и Разорваки — вбегают поспешно. Беспардонный с беспокойством. «С кем случилось?» — Кутила Заволдайский. «Кого постигло?» — князь Баток-Батыев. «От чего этот шум?» — Миловидов. «С чего такая возня?» — Разорваки. «Какое бедствие?» — Чупурлина. «Вам что нужно? Зачем пришли? Что вы здесь забыли?» Беспардонный, мы слышали крик. Князь Баток-Батыев — беготню. Миловидов — визготню. Разорваки — суетню. Кутила Заволдайский — темные рассуждения о фантазии. Чупорлина — это моя собака. Фантазии вовсе не темная, а светло-желтая. Она пропала. Она убежала. Ее похитили. Лебенталь. «Аграфена Панкратьевна, да я сию же минуту брошусь искать вашу фантазию. Могу вас уверить, я употреблю все мои силы, характер и способности, чтобы отыскать вашу моську. Клянусь вам!» — обращается к Лизавете Платонне. «До свидания, Лизавета Платонна!» — убегает. Чупорлина кричит ему вслед. «И знай же наперед, Адам, ты такой, что пока не сыщешь фантазии, не получишь ее руки!» Обращается ко всем женихам. «Кто принесет мне мою фантазию, тот в награду получит и приданое, и Лизавету. Слышите? Я в своем слове тверда». К Лизавете Платонне. «Пошла вперед! Да ну же, поворачивайся!» Уходят обе в дом.